Мономуки. Если вы встречались с Майком Резником, вы знаете, что он веселый, забавный и экспансивный парень, в котором нет ни капли злобы, даже если он упорно называет меня «женщиной из Колорадо». Он отличный рассказчик и, вероятно, лучший в мире эксперт по выращиванию колли, скачкам и Тедди Рузвельту. А если вы читали его, то знаете, что он эксперт не только в этом. Он написал всевозможные романы и рассказы практически на все темы, от слонов, дьявола и волосатых жаб до литературных критиков, фермы старого Макдональда и странствующего еврея. О, и про солнце. И еще про феи Драже. Вы также знаете, что он известен своими научно-фантастическими вестернами, невероятными приключениями и потрясающим чувством юмора. Но вы никогда не читали ничего подобного его рассказам о Кириньяге. Они полностью отличаются от всего остального, что пишет Майк, и хотя они образуют умеренно связанную серию, каждая из них полностью отличается от других. «Мономуки», наверное, мой любимый рассказ, а «Мудрое Мундумогу Кариба» определенно мой любимый персонаж. На нем лежит неблагодарная работа по управлению некогда почти вымершим племенем Кикую в его охраняемом внеземном заповеднике и по поддержанию его стабильности и самобытности перед лицом постоянно угрожающих перемен. Это, конечно, невыполнимая работа даже для такого терпеливого и мудрого человека, как Кариба, и никто не знает этого лучше, чем он. Вот почему он настолько хороший мундумогу. Но когда с земли прибывает восторженная молодая женщина, становится ясно, что даже Кариба и Кириньяга, возможно, нашли себе достойного противника. Тонкая и ироничная история прекрасно выстроена, и хотя автор рассказывает вам именно то, что произойдет, вы все равно не представляете, как именно это произойдет. «Мономуки» — это лучшее произведение Майка Резника. Это шедевр. Конни Уиллис. Во время поездки в Кению я услышал слово «мономуки». Я немного говорю на суахили, но никогда раньше его не слышал, поэтому попросил перевести. Это означало «жена», но позже я узнал, что это означало «жена» в одном конкретном контексте, а на самом деле это слово означало «жена как собственность» и в равной степени относилось к женщинам, кобылам, свиньям, сукам, коровам и так далее. Мне потребовалось немного времени, чтобы сопоставить это с обычаем, который большинство жителей Запада считают варварским, и придумать еще одну историю о Кириньяге. «Мономуки» номинировали на премии «Хьюга» и «Небьюла» в 1991 году. Рассказ получил «Хьюга» за лучшую повесть, а также премию «Хомер» и возглавил опрос журнала Science Fiction Chronicle. Майк Резник. «За Мономуки». Первая публикация в журнале Айзек Азимовс Science Fiction Magazine в июле 1990 года. Декабрь-март 2133 года. Много веков назад дети Гикую, первого человека племени Кикую, жили на склонах священной горы Кириньяга, которую люди теперь называют Кения. На горе обитало также множество змей, но сыновья и внуки Гикую считали их омерзительными и вскоре уничтожили всех, кроме одной. Настал день, когда последняя змея приползла в деревню и убила ребенка. Дети Гикую обратились к Мундумугу, своему шаману, и попросили его избавить их от угрозы. Мундумугу бросил кости, принес в жертву козу и занялся волшбой, и в итоге сотворил яд, который должен был убить змею. Он разрезал брюхо другой козы, поместил туда яд и оставил ее под деревом, и на следующий день змея сожрала козу и умерла. Теперь надо разрезать змею на сотню кусков и разбросать по склонам священной горы, — велел Мундумугу, — чтобы никакой демон не смог вернуть ее к жизни. Дети Гикую поступили так, как он им приказал, и разбросали сотню кусков тела змеи по склонам Кириньяги. Но за ночь каждый кусок ожил и превратился в новую змею, и вскоре Кикую стали опасаться покидать свои бома. Мундумугу поднялся на гору и, подойдя к самому высокому пику, воззвал к Нгае. «Нас осаждают змеи», — взмолился он. и если ты не поразишь их, вскоре от народа Кикую не останется никого. Я сотворил змей, равно как и Кикую, и всех остальных живых существ», — ответил Нгай, восседавший на своем золотом троне на вершине Кириньяги. «И все, что я создал, будь то человек, змея, дерево или просто мысль, в моих глазах не является отталкивающим. На первый раз я пощажу вас, поскольку вы молоды и невежественны. Но вы не должны забывать, что не сможете уничтожить то, что вам будет казаться отвратительным. Если вы попытаетесь это уничтожить, то уничтоженное всегда будет возвращаться в стократном объеме». Это стало одной из причин, почему Кикую решили рыхлить почву, а не охотиться на зверей в джунглях, как Вакамбо, или воевать со своими соседями, как Масаи. Кикую не хотели, чтобы истребленное ими возвратилось и причинило им ущерб. Этот урок каждый Мундумугу передавал своему поколению даже после того, как мы покинули Кению и эмигрировали на терраформированную планету Кириньяга. За всю историю нашего племени только один Мундумугу позабыл об уроке, преподанном Нгае на священной горе в тот далекий день. Этим Мундумугу был я. Проснувшись, я обнаружил, что на колючую ограду моего бома напоролась гиена. Это само по себе должно было предупредить меня, что наступивший день проклят, ибо худшего предзнаменования невозможно представить. Ветер сухой, жаркий, пыльный дул с запада, а ведь известно, что все добрые ветра приходят с востока. В этот день на планету должны были прибыть первые иммигранты. Мы долго и ожесточенно сопротивлялись их появлению на Кириньяге, поскольку хранили старые обычаи нашего народа и не желали, чтобы стороннее воздействие исказило созданное нами общество. Но наша хартия недвусмысленно указывала, что любой кикую, поклявшийся соблюдать наши законы и уплативший положенную сумму эвтопическому совету, может эмигрировать из Кении. Так что, отсрочив неизбежное, насколько смогли, мы, наконец, согласились и приняли к себе Томаса Нкобе и его жену. Нкобе мы сочли наилучшим из всех кандидатов на эмиграцию. Он родился в Кении, рос в тени священной горы, учился за границей, затем вернулся и стал вести хозяйство на крупной ферме, выкупив ее у одного из последних европейских землевладельцев. Что еще важнее, он был прямым потомком Джома Кениаты, великого пылающего копья Кении, который привел нас к независимости. Я устало тащился по выжженной солнцем саванне к небольшой посадочной площадке в космопорте, чтобы поприветствовать новоприбывших. Со мной был только мой юный помощник Ндеми. Дважды буйволы преграждали нам путь, а однажды Ндеми пришлось бросать камни в гиену, чтобы отогнать ее, но в конце концов мы прибыли на место и обнаружили, что корабль техподдержки с Нкобой и его женой еще не приземлился. Я опустился на пятки в тени акации, и мгновением позже ко мне присоединился Ндеми. «Они опаздывают», — сказал мальчик, всматриваясь в безоблачное небо. «Наверное, они вообще не прилетят». «Нет, прилетят», — возразил я. «Все знаки говорят за это». «Но это дурные знаки, а ведь Нкоба, наверное, хороший человек». «На свете много хороших людей», — ответил я. «Но не все они подходят к Кириньяге». «Ты встревожен, Кариба?» — спросил Ндеми, когда пара венценосных журавлей прошла по хрупкой сухой траве, а стервятник поднялся на восходящих воздушных потоках. «Я обеспокоен», — сказал я. «Чем же?» «Я не знаю, зачем ему понадобилось здесь поселиться». «А почему бы и нет?» — спросил Ндеми, подобрав сухую веточку и методично разломав ее на мелкие кусочки. «Разве это не утопия?» «Существует много вариантов утопии», — сказал я. «Кириньяга же — это утопия Кикую». «Нкоба Кикую, значит, он принадлежит этому миру», — решительно сказал Ндеми. «Я удивлен». «Чем?» «Ему почти 40. Почему он так долго ждал момента сюда отправиться?» Вероятно, раньше он не мог себе этого позволить». Я покачал головой. «Он из очень богатой семьи». «У них много скота?» — спросил Ндеми. «Много», — ответил я. «И коз?» — я кивнул. «Он привезет их сюда?» «Нет, он прибудет с пустыми руками, как и мы все». Я остановился, нахмурился. Почему владельцу огромной фермы, у которого много тракторов и работников, вздумалось отказаться от всего, чем он владеет? Вот что меня беспокоит. «Ты так говоришь, словно на земле жизнь лучше», — нахмурился Ндеми. «Не лучше, она просто другая». Он мгновение обдумывал услышанное. «Кариба, что такое трактор?» «Машина. Она выполняет в поле работу за многих людей». «Это звучит замечательно», — произнес Ндеми. «Она оставляет большие ямы в земле и воняет бензином», — ответил я, не пытаясь скрыть свое презрение. Мы молчали минуту. Потом в поле зрения появился корабль техподдержки. При приземлении он поднял тучу пыли и вызвал визг и крики перепуганных птиц и обезьян, сидевших на деревьях неподалеку. «Скоро узнаем», — сказал я, — «какой ответ правильный». Я оставался в тени, пока корабль не коснулся земли, и из него не вышли Томас Нкобе и его жена. Он был высокий, крепкого телосложения мужчина в повседневной западной одежде. Она была стройной и грациозной, с элегантно уложенной прической, в слаксах цвета хаки и охотничьем жилете тонкой работы. «Приветствую», — сказал Нкобе по-английски, когда я подошел. «Я уж боялся, что нам придется добираться в деревню самим». «Джамбо», — ответил я на суахили, — «добро пожаловать на Кириньягу». «Джамбо», — он тоже перешел на суахили. «Вы Каинаги?» «Нет», — сказал я. «Каинаги — наш вождь. Вы будете жить в его деревне». «А вы?» «Я Кариба», — сказал я. «Он Мундумугу», — гордо прибавил Ндеми. «А я Ндеми». Он помедлил. «Настанет день, и я тоже стану Мундумугу». Нкобе улыбнулся. «Уверен, что так и будет». Внезапно он вспомнил про свою жену и оглянулся. «Это Ванда». Она шагнула вперед, улыбнулась и протянула руку. «Настоящий Мундумугу», — произнесла она на суахили с заметным акцентом. «Я в восхищении». «Надеюсь», — сказал я, подав ей руку, — «что вам понравится на Кириньяге». «Уверена, что так и будет», — с энтузиазмом ответила она. Корабль выгрузил их багаж и улетел. Она стояла и глядела на выжженную саванну, где три аиста, марабу и шакал терпеливо дожидались, пока гиена насытится убитым ею с утра детенышем гну и уйдет. «Мне тут уже нравится». Она помедлила и добавила заговорщицким тоном. «На самом-то деле это я уговорила Тома отправиться сюда». «Да?» Она кивнула. «Меня уже тошнило от того, во что превратилась Кения. Все эти заводы, загрязнения природы. С тех пор, как я узнала про Кириньягу, я мечтала перебраться сюда, чтобы вернуться к природе и жить той жизнью, какой мы и должны жить». Она глубоко вдохнула. «Том, какой здесь воздух? Ты сразу десяток лет скинешь». «Хватит уже рекламировать», — улыбнулся он. «Я ведь здесь». Я повернулся к Ванде Нкобе. «Но сама вы не Кикую, верно?» «Уже Кикую», — возразила она, «с тех пор, как вышла замуж за Тома. Но, отвечая на ваш вопрос, нет, я родилась и воспитывалась в Орегоне». «Что такое Орегон?» — уточнил Ндеми, отгоняя мух. «Это в Америке», — сообщила она и добавила после паузы. «А почему мы говорим на суахили, а не на Кикую?» «Кикую — мертвый язык», — сказал я. «Большая часть нашего народа его не знает». «А я-то рассчитывала, что он тут в ходу», — с видимым разочарованием протянула она. «Я так долго учила его». «Если бы вы приехали в Италию, стали бы вы говорить на латыни? Вряд ли», — сказал я. «Мы все еще пользуемся некоторыми словами из Кикую, как итальянцы латинскими». Она молчала мгновение, потом пожала плечами. «Ну, я хотя бы подтяну суахили». «Мне удивительно, что вы отказались от всех прелестей жизни в Америке и прибыли на Кириньягу», — заметил я, внимательно ее рассматривая. «Я долгие годы хотела этого», — сказала она. «Уговаривать пришлось Тома, а не меня». Она помолчала. «Между прочим, я избавилась почти от всех, как вы сказали, прелестей, когда покинула Америку и переехала в Кению». «Даже в Кении есть определенные удобства», — заметил я. «У нас же нет электричества, водоснабжения и...» «Мы везде, где могли, жили в палатках», — вмешалась она. Я успел положить руку на плечо Ндеме, прежде чем тот пристыдил ее тем, что она перебивает Мундумугу. «Я привыкла без этого обходиться». «Но у вас всегда оставался дом, куда вы могли вернуться». Она посмотрела на меня с удивленной усмешкой. «Вы что, меня отсюда выгоняете?» «Нет», — ответил я. «Я просто хочу заметить, что ваше решение не является необратимым. Любому члену нашего общества, который посчитает себя несчастным и пожелает покинуть планету, надо просто проинформировать службу техподдержки об этом. Через час корабль прибудет в космопорт». «Это не про нас», — возразила она. «Мы тут на длинном поводке». «На длинном поводке?» — переспросил я. «Она хотела сказать, что мы тут остаемся». Улыбнулся Нкоба и обнял жену за плечи. Горячий ветер поднимал вокруг нас пылевые вихри. «Думаю, что мне стоит проводить вас в деревню», — сказал я, прикрыв рукой глаза. «Вы, несомненно, устали и хотите отдохнуть». «Нисколько», — возразила Ванда Нкоба. «Дивный новый мир, я хочу осмотреться». Взгляд ее упал на Ндеме, пристально наблюдавшим за ней. «Что-то не так?» — спросила она. «Вы такая сильная и крепкая», — сказал Ндеме одобрительно. «Это хорошо. Вы сможете выносить много детей». «Ну уж нет», — сказала она. «Если в Кении чего-то и слишком много, так это детей». «Это не Кения», — сказал Ндеме. «Я найду другие способы пригодиться обществу». Ндеме некоторое время изучал ее. «Что ж», — заключил он, — «мне кажется, что у вас получится собирать хворост». «Я так рада вашему одобрению», — ответила она. «Но вам понадобится новое имя», — продолжил Ндеме. «Ведь Ванда — имя европейское». «Это же только имя», — сказал я. «Изменив его, она не сделается Кикую». «Но я не против», — сказала Ванда. «Я начинаю новую жизнь и должна обзавестись новым именем». Я пожал плечами. «Какое имя вы себе выберете?» Она посмотрела на Ндеме. «Ты выбирай», — сказала она. «Сестра моей матери, которая умерла родами в прошлом году», — ответил Ндеме, задумчиво нахмурив брови, — «носила имя Мванга. В деревне больше никого нет с таким именем». «Пусть будет Мванге», — согласилась она. «Мванге Вандеме». «Я же не отец вам», — удивился Ндеме. «Ты отец моего нового имени», — сказала она с улыбкой. Ндеме горделиво выпятил грудь. «Ну что ж, теперь, когда с этим разобрались», — сказал Нкобе, — «что делать с нашим багажом?» «Он вам не нужен», — сказал я. «Нет, нужен», — сказала Мванга. «Вам же сказали ничего не брать с собой из Кении». «Я привезла с собой несколько кикои, которые сделала сама», — запротестовала она. «Это допустимо. Я же буду сама ткать ткань и делать себе одежду на Кириньяге». Я обдумал ее объяснение и кивнул в знак согласия. «Хорошо. Я пошлю одного из деревенских мальчишек донести ваши сумки». «Они не тяжелые», — сказал Нкобе. «Я мог бы донести их и сам». «Мужчины кикую», — возразил Ндеми, — «не носят сумки». «А как насчет женщин кикую?» — спросила Мванги, явно не желая оставлять багаж. «Они собирают хворост и зерно, они таскают сумки с одеждой», — ответил Ндеми. «Это...» — он с отвращением ткнул пальцем в две сумки. «Для детей». «Ну что ж, тогда идем», — сказала Мванги. «Детей-то нет». Ндеми весь аж засиял и гордо пошел вперед. «Позвольте Ндеми идти первым», — сказал я. «У него молодые и зоркие глаза, он увидит в высокой траве гиену или змею». «А здесь есть ядовитые змеи?» — спросил Нкобе. «Немного, но есть». «Почему вы не истребили их?» «Потому что здесь не Кения», — сказал я. Я шел сразу за Ндеми, Нкобе с Мванге следовали за нами, обсуждая между собой ландшафты животных. Примерно через полмили нам на пути попался самец импалы. «Какой красавец!» — вскричала Мванга. «Смотрите, какие рога!» «Жаль, что у меня нет с собой камеры», — сказал Нкобе. «На Кириньяге камеры запрещены», — ответил я. «Я знаю», — сказал он. «Но, честно говоря, не вижу, каким образом что-нибудь настолько простое, как моя камера, могло бы разлагающе повлиять на ваше общество». «Для камеры нужна пленка и фабрика, на которой будут производить камеры и пленку. Чтобы изготовить пленку, нужны химические вещества и места, куда можно было бы сливать отходы. Чтобы отпечатать снимки, нужна фотобумага, а у нас и для кастрата хвороста едва хватает», — сказал я. «Кириньяга дает нам все, в чем мы нуждаемся, поэтому мы и пришли сюда». «Кириньяга давала вам все, в чем вы нуждались», по правилам Ванга. «Это не совсем одно и то же». Ндеми остановился и обернулся. «Это ваш первый день здесь, и ваше невежество простительно», — пояснил он. «Однако впредь знайте, что Мономоки не дозволено спорить с Мундумогу». «Мономоки?» — спросила она. «Что такое Мономоки?» «Вы», — сказал Ндеми. «Я уже слышал это слово», — сказал Нкобе, — «и думал, что им обозначается жена». «Вы ошибались», — сказал я. «Мономоки — это женская особь». «В смысле, женщина?» — спросила Мванга. Я покачал головой. «Женское существо в чьей-то собственности», — сказал я. «Женщина, корова, свинья, собака, овца». «Ндеми думает, что я в чьей-то собственности?» «Вы Мономоки Нкобе», — сказал Ндеми. Она мгновение размышляла, потом беззаботно пожала плечами. «Экая фигня», — сказала она по-английски. «Если Ванда только имя, Мономоки всего лишь слово. С этим я могу жить». «Надеюсь», — сказал я на суахили, — «потому что вам придется». Она обернулась ко мне. «Я знаю, что мы первые мигранты на Кириньяге и что вы в нас сомневаетесь. Но я всегда стремилась к такой жизни. Я собираюсь стать лучшей Мономоки, какую вы, черт подери, только видели». «Надеюсь», — ответил я. Ветер по-прежнему дул с запада. Я представил Нкобе и Мванги их новым соседям, показал им их шамба для выращивания пищи, передал 6 коров и 10 коз и посоветовал запирать скот в бома на ночь, чтобы до него не добрались гиены. Рассказал, как ходить к реке за водой, и оставил у входа в хижину. Мванги искренне восхищалась всем вокруг, и вскоре она уже завела оживленный разговор с женщиной, которая, проходя мимо, остановилась посмотреть на ее странное одеяние. «Она очень красивая», — прокомментировал Ндеми, пока мы шли по полям, обновляя заклинания на пугалах. «Наверное, ты неверно прочел предзнаменование». «Возможно», — сказал я. «Но ты так не думаешь». Он посмотрел на меня. «Нет». «А мне она нравится», — сказал он. «Твое право». «А тебе нет?» Я поразмышлял над ответом. «Нет», — сказал я наконец. «Я ее боюсь». Она ведь всего лишь Мономоки», — запротестовал он. «Какой от нее может быть вред?» «От всего может быть вред, смотря по обстоятельствам». «Не верю», — отрезал Ндеми. «Ты сомневаешься в словах своего Мундумугу?» — поинтересовался я. «Нет», — нервно сказал он. «Если ты что-то говоришь, значит, это правда. Но я не понимаю, как». Я усмехнулся. «Вот поэтому ты еще и не стал Мундумугу». Он остановился и показал на нескольких импал, которые паслись ярдах в 300 от нас. «Даже от них может быть вред?» — спросил он. «Да». «Но какой?» — возмутился мальчик, нахмурясь. «Как только возникает опасность, они не пытаются противостоять ей, а просто убегают. Нгаи не дал им рогов, так что защититься им нечем. Они не настолько тяжелы, чтобы вытоптать наши посадки. Они не в состоянии даже пинать врага копытами, как зебры. Я правда не понимаю». «Я расскажу тебе историю про уродливую буйволицу, и ты поймешь», — сказал я. Ндеми довольно улыбнулся. Он любил, когда ему рассказывали всякие интересные истории. Я отвел его в тень колючего кустарника. Мы сели там лицом друг к другу. Однажды буйволица шла по саванне. Начал я. Гиены недавно задрали ее первого буйволенка, и она сильно тосковала. На пути ей встретилась новорожденная импала, мать которой тем же самым утром убили гиены. «Хотела бы я взять тебя к себе в дом», — сказала буйволица, «потому что мне одиноко, а сердце у меня любящее. Но ты не буйвол». «Я тоже очень одиноко», — сказала импала. «Если ты оставишь меня здесь одну, беззащитно, я уж точно не переживу эту ночь». «Да, тяжко это», — согласилась буйволица. «Ты импала, а мы буйволы. Ты не принадлежишь к нашему племени». «Я стану отличным буйволом, лучшим изо всех», — взмолилась та. «Я буду есть вашу пищу, пить вашу воду и следовать вашими путями». «Как можешь ты стать буйволом? У тебя даже рога не растут». «Я нацеплю на голову ветки деревьев». «Ты не сможешь валяться в иле, чтобы очистить шкуру от паразитов», — заметила буйволица. «Возьми меня домой, и я покрою свою шкуру таким густым слоем ила, как ни один буйвол», — ответила импала. И на каждое возражение буйволицы импала находила ответ. И в конце концов буйволица уступила и привела импалу в стадо с собой. Большинство членов стада сошлись во мнении, что такого уродливого буйвола, как это существо, свет еще не видывал. Ндеми захихикал. Но поскольку импала очень старалась стать похожей на буйвола, они позволили ей остаться. Однажды молодые буйволы пошли пастись на некотором расстоянии от стада, и на пути им попалась глубокая трясина. «Надо нам вернуться в стадо», — сказал один из них. «Но почему?» — возразила импала. «На той стороне отличная вкусная трава». «Потому что взрослые говорили нам, что если мы ступим на такую трясину, она провалится под ногами и засосет, и мы погибнем». «Я в это не верю», — сказала импала. С этими словами она прошла прямо по центру заболоченного участка. «Видите?» — спросила она. «Меня же не засосало, тут безопасно». И трое молодых буйволов прошли по трясине, и каждого засосало под поверхность болота, и они утонули. «Это все ошибка твоей уродины», — сказал вожак стада. «Это она сказала нашим детям, чтобы те прошли по трясине». «Но ведь она не желала им вреда», — возразила приемная мать импалы. «Она говорила чистую правду, ведь для нее проход был безопасен. Она всего лишь стремится жить в стаде, стать такой, как мы, не изгоняя ее». Вожак задумался. Он был не столько умен, сколько великодушен, и пожалел уродливую буйволицу. Прошла неделя. Уродливая буйволица, которая умела прыгать выше самой высокой травы, подскочила в воздух и увидела, как в траве крадется стая гиен. Она ждала, пока тени подойдут, потом выкрикнула предупреждение и убежала. Все буйволы побежали вслед за ней, но гиены схватили отставшую приемную мать уродливой буйволицы, повалили на землю и загрызли ее. Большинство буйволов стада были очень благодарны уродливой буйволице, что та их предупредила. Но за ту неделю вожак стада сменился, и этот был умнее своего предшественника. «Уродливая буйволица виновата», — рассудил он. «Как так?» — спросил один из старейших буйволов. «Она предупредила нас о приближении гиен. Она предупредила только, когда стало слишком поздно», — указал вожак. «Если бы она подняла тревогу, когда впервые заметила гиен, мать ее все еще была бы среди живых. Но она забыла, что мы не умеем бегать так же быстро, как она, и оттого мать ее погибла». И с тяжелым сердцем новый вожак изгнал уродливую буйволицу из стада, потому что между быть буйволом и хотеть стать буйволом — очень большая разница. Я закончил и откинулся к стволу дерева. «А уродливая буйволица выжила?» — спросил Ндеми. Я пожал плечами и смел насекомое, карабкавшееся по моему предплечью. «Это уже другая история». «Она не хотела никому навредить». И тем не менее навредила. Ндеми чертил пальцем в грязи несколько черточек, обдумывая ответ, потом поднял на меня глаза. «Но если бы она не прибилась к стаду, гиены все равно могли бы убить ее приемную мать». «Возможно». «Значит, это не ее вина». «Если бы я заснул под этим деревом, а ты увидел, как в траве ко мне ползет черная мамба и не разбудил бы меня», — спросил я. «Винили бы тебя в моей смерти, если бы мамба меня укусила?» «Да». «Но если бы тебя здесь не было, мамба убила бы меня все равно». Деми нахмурился. «Это сложно». «Еще бы». «С трясиной все было проще», — сказал он. «Это, несомненно, ошибка уродливой буйволицы, потому что без ее настояния другие буйволы не пошли бы туда». «Это так», — сказал я. Ндеми несколько мгновений сидел неподвижно, раздумывая над тонкостями басни. «Ты хочешь сказать, что вред можно причинить множеством способов?» — сказал он. «Да». «И что нужна мудрость, чтобы понять, кто действительно виноват, поскольку глупый вожак не понял опасности, какую несли действия уродливой буйволицы, а мудрый понял, что она виновна уже своим бездействием». Я кивнул. «Ясно», — сказал Ндеми. «Какой урок можно отсюда извлечь касательно истории с Мономоки?» — спросил я. Он подумал. «Если деревне будет грозить опасность, ты должен будешь мудро рассудить, ответственна ли за это Мванга, хотя она хочет просто жить с нами, как одна из Кикую». «Верно». Я поднялся. «Но я по-прежнему не понимаю, какой вред она может нам причинить». «Я тоже», — ответил я. «А узнаешь ли ты опасность, когда увидишь ее?» — спросил он. «Или эта опасность может прикинуться благодеянием, вроде предупреждения стада о приближении гиен?» Я не ответил. «Кариба, почему ты молчишь?» — спросил Ндеми после паузы. Я вздохнул. «Есть вопросы, на которые даже Мундумугу не может ответить». 5 днями позже Ндеми, как обычно, утром ожидал меня у порога хижины. «Джамбо, Кариба!» — сказал он. Я проворчал ответное приветствие и подошел к разложенному им костру. Я сидел долго, скрестив ноги, прогоняя холод из старых костей. «О чем будет сегодняшний урок?» — спросил мальчик наконец. «Сегодня я научу тебя, как молиться Нгае об изобильном урожае», — ответил я. «Мы это уже учили на прошлой неделе». «И на следующей будем учить», — ответил я. «И еще не одну неделю». «А когда я научусь, как делать исцеляющие мази? Когда узнаю, как превратить врага в насекомое и растоптать его ногой?» «Когда станешь постарше», — сказал я. «Я уже взрослый», — и умнее. «А как ты определишь, что я уже поумнел?» — настаивал он. «Когда ты проведешь со мной целый месяц, даже не заикнувшись о магии или лечебных мазях?» — сказал я, встав от костра. «Потому что терпение — одно из самых ценных качеств Мундумугу. А теперь отнеси мои колебасы к реке и наполни их водой». Я указал рукой на два пустых колебаса. «Да, Кариба», — печально откликнулся он. Ожидая его возвращения, я вернулся в хижину, включил компьютер и послал письмо в техподдержку, чтобы те подкорректировали орбиту планеты, и на западные равнины пришло похолодание, а с ним — дождь. Покончив с этим, я надел на шею мешочек для трав и выглянул наружу, чтобы посмотреть, не вернулся ли Ндеми. Но вместо моего юного ученика там стояла Вамбу, старшая жена Каинаги. Она дожидалась меня, едва сдерживая ярость. «Джамбо, Вамбу», — сказал я. «Джамбо, Кариба», — ответила женщина. «Ты хочешь со мной поговорить?» Она кивнула. «Это все-таки Ника». «Да?» «Да», — сказала Вамбу. «Ты должен изгнать ее». «Что же натворила Мванге?» — поинтересовался я. «Я старшая жена вождя, не так ли?» Требовательным тоном спросила Вамбу. «Да». «Она относится ко мне без должной почтительности». «Как именно?» — уточнил я. «По-всякому». «Например?» «Ее ханга красивее моего. У нее ярче цвета, сложнее рисунок, мягче ткань». «Она выткала свое ханга по-старому на своем ткацком станке», — сказал я. «Какая разница?» — прошипела Вамбу. Я нахмурился. «Ты хочешь, чтобы я потребовал от нее отдать тебе ее ханга?» — спросил я, пытаясь выяснить причину ее ярости. «Нет». «Тогда я ничего не понимаю», — сказал я. «Ты такой же, как Каинаги», — бросила она, разъяренная тем, что я так и не понял ее жалобу. «Ты можешь быть Мундумугу, но прежде всего ты мужчина». «Расскажи мне больше», — предложил я. «Киба была глупой девчонкой», — сказала она, имея в виду младшую жену Каинаги. «Но я учила ее быть хорошей женой, а она хочет теперь стать такой, как Такиника». «Такиника», — заметил я, повторив ее слова, — «хочет, в свою очередь, стать такой, как ты». «Она не может», — почти заорала Вамбу. «Я старшая жена Каинаги». «Я хотел сказать, что она хочет стать жительницей нашей деревни». «Это невозможно», — отрезала Вамбу. «Она говорит всякие странности». «Например?» «Неважно, прогони ее». «За что?» — спросил я. «За то, что у нее красивая ханга и киба она нравится?» «А!» — топнула она ногой. «Ты такой же, как Каинаги. Ты делаешь вид, что не понял, но ты знаешь, что ее надо выгнать». «Я и вправду не понял», — сказал я. «Ты наш Мундумугу, но не ее собственный. Я дам тебе две жирные козы за то, что ты наложишь на нее таху». «Я не наложу на Мванга проклятие, пока ты не докажешь мне, что это нужно». Холодно сказал я. Она долго смотрела на меня, потом сплюнула, развернулась на пятках и отправилась обратно с холма в деревню, бормоча под нос проклятия и едва не сбив с ног Ндеми, возвращавшегося с полными воды бурдюками. Следующие 2 часа я провел, обучая Ндеми молиться за урожай. Потом велел сходить в деревню и привезти Мванге. Часом позже Мванге, ослепительная в своем новеньком ханга, поднялась на холм в сопровождении Ндеми и вошла в мой бома. «Джамбо», — поприветствовал ее я. «Джамбо, Кариба», — ответила она. «Ндеми говорит, что ты желаешь со мной побеседовать». «Да», — кивнул я. «Другие женщины думают, что я должна испугаться». «Не понимаю, почему», — сказал я. «Вероятно, потому что ты можешь вызвать молнию с неба, превратить гиен в жуков и поразить врагов за много миль», — услужливо подсказала Ндеми. «Возможно», — ответил я. «Зачем ты послал за мной?» — спросила Мванге. Я помедлил, пытаясь выбрать правильный подход. «С твоей одеждой не все в порядке», — — сказал я наконец. «Но я ношу ханга, которая сама соткала на своем станке», — ответила она удивленно. «Я знаю», — ответил я. «Но качество ткани и яркость красок вызвали определенное...» Я снова замялся. «Раздражение?» — предположила она. «Именно», — сказал я, мысленно поблагодарив ее за столь быстрое понимание сути ситуации. «Думаю, лучше тебе было использовать не такие яркие и красивые ткани». Я почти ожидал, что она будет возмущаться, но она тут же согласилась. «Очевидно», — кивнула она. «Но я не хотела задеть соседей. Могу ли я узнать, кому не понравилось мое ханга?» «Зачем?» «Хочу преподнести ей подарок». «Это была Вамбу», — сказал я. «Мне следовало предугадать, какой эффект произведет моя одежда. Мне очень жаль Кариба». «Любой может ошибиться», — сказал я. «Как только ошибку удается исправить, вред от нее прекращается». «Надеюсь, ты прав», — искренне ответила она. «Он Мундумугу, и он всегда прав», — авторитетно заявил Ндеми. «Я не хочу, чтобы женщины на меня злились», — продолжила Мванга. «И я бы хотела найти способ показать свои наилучшие намерения». Она задумалась. «А если я предложу им обучение языку кикую?» «Мнумуки не могут преподавать», — объяснил я. «Только вожди и Мундумугу могут обучать людей и приказывать им». «Это не очень эффективно», — сказала она. «Вполне возможно, что и помимо вождей или тебя самого найдутся люди, которым есть чему учить других». «Возможно», — согласился я. «А теперь позволь задать тебе вопрос». «Да». «Ты прибыла на Кириньягу, чтобы стать эффективной?» Она вздохнула. «Нет». Помолчала минуту. «Еще что-то?» «Нет». «Тогда мне лучше вернуться и соткать себе новую ткань». Я кивнул в знак согласия. Она отвернулась и начала долгий извилистый путь с холма к деревне. «Когда я стану Мундумугу?» — сказал Ндеми, глядя ей вслед. «Я не позволю Мономуке спорить со мной». «Мундумугу тоже должен проявить понимание», — сказал я. «Мванга тут новенькая, ей надо столько всего узнать». «О Кириньяге?» Я покачал головой. «О Мономуке». Жизнь почти 6 недель текла своим чередом. Ничего не происходило, кроме коротких дождей. Однажды утром, когда я собирался спуститься в деревню и обновить наложенные на пугало заклятия, трое женщин поднялись к моему бому навстречу мне. Это были Сабо, вдова старого Кадаму Бори, вторая жена Сабаны и Вамбу. «Мы должны с тобой поговорить, Мундумугу», — сказала Вамбу. Я сел, скрестив ноги перед своей хижиной и подождал, пока они рассядутся напротив. «Говорите». «Это все таки Ника», — сказала Вамбу. «Опять?» — спросил я. «Я думал, проблема решилась». «Нет». «Разве она не преподнесла тебе в дар свою ханга?» — спросил я. «Преподнесла». «Ты его не носишь?» — сказал я. «Оно мне не идет», — сказала Вамбу. «Это кусок ткани», — сказал я. «Как он может кому-то не идти?» «Оно мне не идет», — категорично повторила она. Я пожал плечами. «Что на этот раз?» «Она нарушает обычаи кикую», — сказала Вамбу. Я повернулся к старшим женщинам. «Это правда?» Сабо кивнула. «Она замужняя женщина, но не бреет голову. И она разводит у себя в доме цветы», — прибавила Бори. «У киниек нет обычая брить голову», — ответил я. «Я прикажу ей это сделать. Что касается цветов, то это не нарушение наших законов». «Но зачем она их разводит?» — настаивала Бори. «Вероятно, она считает, что они красивы», — предположил я. «Теперь моя дочь тоже хочет выращивать цветы, а когда я ей говорю, чтобы пошла лучше вырастила съедобное растение, она дерзит мне». «И кинейка сделала для своего мужа Нкобы трон», — вставила Сабо. «Трон?» — переспросил я. «Она приделала к стулу для сидения спинку и подлокотники», — сказала Сабо. «Кто, кроме вождя, смеет сидеть на троне? Она что, думает, будто Нкомы заменит Каинаги?» «Никогда!» — прорычала Вамбу. «И она сделала другой трон», — продолжала Сабо. «Для себя. Даже Вамбу не осмеливается восседать на троне». «Это не троны», — ответил я. «Это стулья». «Почему она не сидит на табуретках, как все остальные?» — возмутилась Сабо. «Я думаю, она ведьма», — предположила Вамбу. «Почему ты так думаешь?» «Да погляди на нее», — сказала Вамбу. «Она видела, как приходят и уходят долгие дожди 35 раз. Но спина ее не согнута, кожа не морщиниста, и у нее все зубы на месте. И у нее овощи растут лучше, чем у нас», — сказала Сабо. «А времени она тратит на них меньше». Она помолчала. «Я думаю, она ведьма». «И хотя на ней тяжелейший из всех таху», — сказала Бори. «Таху бесплодие. Она себя ведет так, словно никакого проклятия и нет. И ее новое платье красивее наших», — угрюмо пожаловалась Сабо. «Да», — согласилась Бори. «И Сабана теперь недоволен мной, потому что его кикои не такое яркое и мягкое, как Нкобе. А мои дочери хотят себе троны вместо табуреток», — сказала Сабо. «А когда я им говорю, что у нас едва хватает дерева даже на костер, они отвечают, что это важнее. Она им головы заморочила. Они больше не уважают старших. Все девушки только ее и слушают, будто она не Мономоки бесплодная, а по меньшей мере жена вождя», — буркнула Вамбу. «Ты должен выгнать ее, Кариба». «Ты мне приказываешь, Вамбу?» — вежливо уточнил я. Две другие женщины тут же замолчали. «Она злая ведьма. Она должна уйти», — настаивала Вамбу. Ее возмущение превзошло страх неповиновения Мундумугу. «Она не ведьма», — сказал я. «Потому что, будь это так, я, ваш Мундумугу, уже знал бы об этом. Она просто Мономуки, которая пытается научиться жить так, как живем мы. И на ней, как вы уже заметили, лежит ужасное таху бесплодие. Если она меньше, чем ведьма, то все же больше, чем просто Мономуки», — сказала Сабо. «В каком смысле больше?» — спросил я. «Просто больше», — упрямо повторила Сабо. Это полностью отражало суть проблемы. «Я поговорю с ней», — сказал я. «Ты прикажешь ей побрить голову?» — потребовала Вамбу. «Да». «И убрать цветы из хижины?» «Мы поговорим об этом». «Вероятно, тебе следует посоветовать Нкобе, чтобы он ее бил время от времени», — прибавила Сабо. «И тогда она перестанет вести себя как жена вождя». «Мне его очень жаль», — сказала Бори. «Нкобе?» «Не понял я». Бори кивнула. «Он проклят. У него такая жена и даже детей нет». «Он хороший человек», — согласилась Сабо. «Он достоин лучшей жены, чем Атакиника». «Мне кажется, что он вполне счастлив с Мванго», — сказал я. «Тем больше причин жалеть его, потому что он дурак», — сказала Вамбу. «Вы пришли сюда поговорить о Мванге или о Нкобе?» — спросил я. «Мы сказали то, что пришли сказать», — ответила Вамбу, вставая. «А ты сделай хоть что-нибудь, о Мундумугу». «Я разберусь», — сказал я. Она пошла вниз с холма в сопровождении Сабо. Бори, которая всю жизнь таскала хворост и стала горбуньей, задержалась. Живот у нее отвис, поскольку она принесла на свет троих сыновей и пять дочерей. Зубов у нее оставалось только 9. Ноги у нее были кривые от какой-то детской болезни. Она видела 34 сезона дождей. «Она и правда ведьма, Кариба», — сказала она. «Это ясно, едва взглянешь на нее». Потом она повернулась и тоже ушла. Я снова позвал Мванго в мой бома. Она взлетела на холм легко, как девушка, высокая, крепкая, полная жизни. «Сколько тебе лет, Мванго?» — спросил я. 38, — отвечала она. «Но я обычно говорю, что мне 35». И улыбнулась. «Ты за этим меня сюда позвал, поговорить о моем возрасте?» «Нет», — сказал я. «Сядь, Мванга». Она села в пыли рядом с пеплом от утреннего костра. Я присел на корточки напротив. «Как тебе новая жизнь на Кириньяге?» — спросил я наконец. «Отлично», — задорно ответила она. «У меня много подруг, и я совсем не скучаю по так называемой роскоши кенийской жизни». «Ты счастлива здесь?» «Очень». «Расскажи мне о своих подругах». «Ну, у меня есть Киба, младшая жена Каинаги, и еще Суми и Колена. Я им помогаю в садах». «А среди старших?» — вмешался я. «Нет», — признала она. «Почему?» — спросил я. «Они твои ровесницы». «Нам не о чем говорить». «Они относятся к тебе враждебно?» — спросил я. Она подумала. «Мать Индеми всегда меня привечала. Остальные могли быть и подружелюбнее. Да, но я понимаю, что многие из них старшие жены и очень заняты по хозяйству». «Тебе не приходило в голову, что у их недружелюбия есть и другая причина?» — спросил я. «О чем ты?» — встревожилась она. «Есть проблема», — сказал я. «Какая?» «Некоторых старших женщин раздражает твое присутствие». «Потому что я эмигрантка?» — спросила она. «Нет», — покачал головой я. «Тогда почему?» — с искренним недоумением спросила Мванга. «Потому что социальный порядок здесь очень жестокий, и ты в него не вписываешься». «А мне кажется, что вписываюсь, и очень хорошо», — отпарировала она. «Ты ошибаешься». «Приведи пример». «Ты знаешь», — сказал я, внимательно глядя на нее, «что женщины кикую бреют головы, но ты этого не сделала». Она вздохнула, провела рукой по роскошным волосам. «Я знаю», — ответила она. «Я думала это сделать, но мне так нравятся мои волосы. Я побрею голову сегодня же вечером». Она немного расслабилась. «Это все?» «Нет», — сказал я. «Это лишь видимый симптом». «Я все еще не понимаю». «Это трудно объяснить», — сказал я. «Твои ханга красивее, чем у них. Твой сад растет лучше. Ты в возрасте вамбо, а выглядишь моложе ее дочерей. Они полагают, что все это отделяет тебя от остальных и делает тебя чем-то большим, нежели мономуки. Они не озвучивают этого, но наверняка чувствуют, если ты стала чем-то большим, они стали меньшим». «Чего ты от меня ожидаешь?» — спросила она. «Чтобы я вырядилась в лохмотье и запустила сад?» «Нет», — сказал я. «Этого я не ожидаю». «А что мне делать?» — спросила она. «Ты мне говоришь, что они боятся моей компетентности?» Она помолчала. «Ты компетентен, Кариба. Ты учился в Европе и Америке. Ты умеешь писать и читать, и на компьютере работать. Что-то я не заметила, чтобы ты скрывал свои таланты». «Потому что я мундумугу», — объяснил я. «Я живу в одиночестве на своем холме вдали от деревни, и люди относятся ко мне с почтением и страхом. Такова функция мундумугу. В функции мономуки подобное не входит. Мономуки должна жить в деревне и найти себе место в общественном порядке племени». «Я и пытаюсь», — расстроенно бросила она. «Не надо настолько сильно пытаться». «Если ты не требуешь от меня стать бездарной, то я не понимаю, чего тебе надо». «Ты не вписываешься, потому что отличаешься от них», — сказал я. «Взять хотя бы эти цветы в твоем доме. Несомненно, они хорошо пахнут и радуют глаз. Но другие женщины деревни цветов дома не держат». «Неправда», — сказала она. «Суми держит». «Если так, то делает она это по твоему примеру», — заметил я. «Ты понимаешь, что в глазах старших женщин это еще большая угроза, чем если бы цветы разводила ты одна, поскольку этим ты покушаешься на их власть». Она уставилась на меня, пытаясь осмыслить мои слова. «Они положили всю свою жизнь на то, чтобы достичь положения в племени», — продолжил я. «И вот приходишь ты и занимаешь позицию вне здешнего порядка. У нас тут новый мир, который надо заселить. Ты бесплодна, но не испытываешь по этому поводу стыда или печали и ведешь себя так, словно на тебе нет ужасного таху. Это абсолютно противоречит всему их опыту. Точно так же, как разведение цветов в доме или попытки сшить неуместно красивое ханга. Они чувствуют исходящую от тебя угрозу. «Понятия не имею, что мне делать», — защищалась она. «Я подарила свои ханга Вамбу, но она их не носит. Я предлагала Боре показать, как получить от сада большой урожай, но она не стала меня слушать». «Естественно», — сказал я, «потому что старшие жены не примут советов от Мономуки, точно так же, как вождь не примет совета от недавно обрезанного юноши. Тебе стоит просто...» Следующие слова я сказал по-английски, потому что в суахиле эквивалента не нашлось. «Снизить свои притязания. Сделай так, и проблемы пройдут в свое время». Она подумала. «Я попытаюсь», — сказала она наконец. «Я вернулся к суахиле. И если ты планируешь сделать что-то, что может привлечь к тебе внимание, проследи, чтобы это не стало оскорблением». «Но я даже не знала, что кого-то оскорбляю», — возмутилась она. «Как же я сумею этого избежать, если привлекаю к себе всеобщее внимание?» «Есть способы», — сказал я. «Взять хотя бы это кресло, которое ты соорудила». «У Тома уже много лет спазмы спинных мышц», — сказала она. «Я сделала кресло, потому что на обычной табуретке он сидеть бы не смог. И что же, мой муж должен мучиться, потому что тут никогда не видели стульев со спинками?» «Нет», — ответил я. «Однако ты могла бы сказать девушкам, что это Нкоба приказал тебе его сделать. Тогда на тебя бы не легла вина». «Но легла бы на него». Я покачал головой. «У мужчин свобода действий куда шире, чем у женщин. Если бы он приказал своей Мономуке сделать так, чтобы ему стало комфортнее, никто бы не подумал его винить». Я подождал, пока до нее дойдет. «Понятно?» «Да», — вздохнула она. «Ты сделаешь так, как я советую?» «Если я хочу жить в мире с соседями, у меня нет выбора». «Выбор есть всегда», — ответил я. Она решительно помотала головой. «Я мечтала о таком месте всю жизнь. Никто не заставит меня отсюда убраться. Я буду делать все, что нужно». «Отлично», — сказал я и встал, показывая, что беседа окончена. «Тогда проблема скоро решится». Но этого, разумеется, не случилось. Следующие две недели я провел в соседней деревне, где неожиданно умер вождь. У него не было ни сыновей, ни братьев, так что вопрос о наследовании оставался неясным. Я выслушал всех претендентов, обсудил ситуацию с советом старейшин, пока мы не достигли единодушия, провел ритуал возведения в должность нового вождя, облачил его в торжественные одежды, заплел ему церемониальную прическу и вернулся в свою деревню. Когда я поднимался по холму к своему бома, то увидел, что у моей хижины сидит женщина. Подойдя ближе, я понял, что это Шима, мать Ндеми. «Джамба Кариба», — сказала она. «Джамба Шима», — ответил я. «Надеюсь, у тебя все хорошо». «Насколько это возможно для старика, который шел пешком большую часть дня?» — сказал я, сел напротив и оглядел бома. «Я не вижу Ндеми». «Я его отослала в деревню, потому что хочу поговорить с тобой наедине». «Ндеми?» — удивился я. «Амванге». Она покачала головой. «Ну что ж», — тяжко вздохнул я, — «приступай». «Я не такая, как все наши женщины Кариба», — сказала Шима. «Я всегда была добра к Мванге». «Так она и мне говорила». «Ее жизнь меня не касается», — продолжила она. «В конце концов, однажды я стану матерью Мундумугу, и хотя в деревне может быть много старших жен, Мундумугу будет только один, и мать Мундумугу тоже только одна». «И это так», — сказал я, ожидая, пока она перейдет к цели визита. «И я подружилась с Мванге, и была с ней добра, и она отвечала мне тем же». «Я рад». «И поскольку я подружилась с ней», — продолжила Шима, — «мне ее стало очень жалко». потому что на ней страшная таху бесплодия. Я подумала, что раз Нкобе богатый человек, он должен взять себе другую жену, чтобы она помогала Мванге в работе по дому и приносила Нкобе детей. Она помедлила. «Как ты знаешь, моей дочери Шу не сделают обрезание до коротких дождей, и я решила поговорить с Мванги как подруга и мать будущего Мундумогу и предложила, чтобы Нкобе выбрал Шуми себе в жены и уплатил за нее выкуп». Она снова помолчала, хмурясь. Она страшно разозлилась и начала кричать на меня. «Поговори с ней, Кариба. Негоже, чтобы такой богач, как Нкобе, жил с единственной бесплодной женой». «Почему ты называешь его богачом?» — спросил я. «Его шамба невелико, и у него только 6 коров». «Его семья богата», — подчеркнула она. Деми сказал, что у них много слуг и машины, что они сеют и собирают урожай для них. «Нечего сказать, услужил маленький Деми», — раздраженно подумал я. Вслух же сказал, «Это было на земле. Здесь Нкобе беден». «Если даже сейчас он бедняк», — сказала она. «Так будет не всегда, поскольку зерно и овощи у Мванги растут лучше, чем у всех остальных, и я думаю, что так Нгай благословил ее взамен наложенного таху бесплодия». Она посмотрела на меня. «Кариба, поговори с ней. Это будет правильно. Шуми покорный и трудолюбивый и очень любит Мванги. Мы не запросим большой выкуп, потому что знаем, что семья Мундумугу никогда не станет голодать». «Почему ты просто не хочешь подождать, пока Нкобе сам не попросит об этом, как это принято?» — спросил я. «Я подумала, что если объяснить это Мванге, то она поймет, что так будет лучше, и сама поговорит с Нкобе. А так как он слушает свою жену больше, чем другие мужья слушают своих, то и ее порадует мысль о том, что в семье появится женщина, способная принести детей». «Ладно», — сказал я. «С ней ты уже поговорила. Теперь решение за Нкобе». «Она говорит, что не позволит ему жениться больше ни на ком», сказала Шима, больше озадаченная, чем рассерженная. «Как Манамуки вправе запретить своему мужу взять другую жену? Она не разбирается в наших обычаях, Кариба, и поэтому ты должен поговорить с ней. Скажи, что ей радоваться нужно, если в доме появится другая женщина и возьмет на себя часть домашней работы, и что она не должна думать о том, что Нкобе умрет бездетным только из-за ее проклятия». Она помолчала и закончила. «И не забудь напомнить ей, что однажды Шуни станет сестрой Мундумогу». «Я рад, что ты так заботишься о Мванге», — сказал я. Сарказм не ускользнул от ее внимания. «А чем плохо, что я забочусь о моей маленькой Шуме?» — спросила она. «Нет», — признал я. «Все верно». «Ах, да», — сказала Шима, словно вспомнив что-то важное. «И когда будешь говорить с Мванге, не забудь напомнить, что она станет и моей сестрой тоже». Согласно обычаям некоторых африканских племен, когда мужчина берет себе вторую жену, его новая свекровь принимает первую жену в свою семью. Примечание переводчика. «Я не стану разговаривать с Мванге». «Да?» «Не стану», — сказал я, «потому что, как ты заметила, это не ее дело. Я поговорю с Нкобе». «И про Шуми не забудешь», — потребовала она. «Я поговорю с Нкобе», — ответил я. Она поднялась и приготовилась уйти. «Окажи мне услугу, Шима», — попросил я. «Какую?» «Попроси Ндеми немедленно прийти ко мне в Бома», — сказал я, «потому что у меня для него много дел». «Ты уверен? Ты же только что вернулся». «Я уверен», — сказал я непреклонно. С видом заботливой мамочки она оглядела мое Бома. «Я не вижу здесь никаких незавершенных дел». «Я найду», — пообещал я. После полудня мне пришлось спуститься в деревню, потому что старому Сибоки понадобилось наложить мазь на ноющие суставы, а Каенаги попросил помочь разрешить спор между Нджора и Сангорой насчет теленка, который родился от коровы, которой они совместно владели. Покончив с этими делами, я обновил наложенные на пугал заклинания и ближе к вечеру подошел к Шамбанкобе и увидел его выпасавшего скот. «Джамбо Кариба», — сказал он, приветственно махнув рукой. «Джамбанкобе», — сказал я. «Не отведаешь ли ты моего памбе?» — спросил он. «Мванга вчера сварила его». «Благодарю, Нкобе, но я бы не хотел пить теплое памбе жарким вечером». «Оно прохладное», — сказал Нкобе, «потому что Мванга придумала зарывать тыквы в землю и так остужать». «Тогда я попробую». Неохотно согласился я и последовал за ним в Бома. Мванга ожидала нас. Она пригласила меня в прохладу хижины, налила памбе и собралась уходить, потому что Мономуке не положено слушать беседы мужчин. «Останься, Мванга», — сказал я. «Ты уверен?» — спросила она. «Да». Она пожала плечами и села на пол, опершись спиной о стену. «Что привело тебя к нам, Кариба?» — спросил Нкобе, осторожно устраиваясь в кресле. Спина явно его беспокоила. «Ты прежде не удостаивал нас такой чести». «Мундумугу редко посещает людей, достаточно здоровых, чтобы явиться к нему самостоятельно», — пояснил я. «Тогда», — сказал Нкобе, — «очевидно, выдался особый повод». «Да», — сказал я, отхлебнув памбе. «Особый». «Что на этот раз?» — воинственно спросила Мванга. «Что значит «на этот раз»?» — резко бросил Нкобе. «Были мелкие проблемы», — объяснил я. «Но они тебя не касались». «Все, что касается Мванга», — сказал Нкобе, — «касается и меня. Я не слеп и не глух, Кариба. Я знаю, что старшие женщины деревни ее отвергли, и я изрядно рассержен этим. Она принесла в жертву свою прежнюю жизнь, и они не дали ей пройти полдороги к новой». «Я не собираюсь обсуждать с тобой Мванга», — ответил я. «Неужели?» — подозрительно переспросил он. «Ты имеешь в виду, что на этот раз проблема в нем?» — насторожилась Мванга. «Она касается вас обоих», — сказал я. «Потому-то я и пришел». «Ладно, Кариба», — сказал Нкобе, — «выкладывай». «Вы сделали достойную попытку приспособиться к нашему обществу и жить как кикую, Нкобе». Начал я. «Однако от вас ожидают еще кое-чего, и я пришел обсудить с вами это кое-что». «И что же это?» «Рано или поздно тебе придется взять другую жену». «Так я и знала», — сказала Мванга. «Я счастлив с той женой, какая у меня есть», — отрезал Нкобе с неприкрытой враждебностью. «Возможно», — сказал я, допивая памбе. «Но у тебя нет детей, и со временем, когда Мванга станет старше, ей понадобится помощь по хозяйству». «Теперь ты меня послушай», — перебил Нкобе. «Я прибыл сюда, потому что хотел сделать Мванге счастливой. Ее подвергли остракизму, ее сторонятся, о ней распускают вздорные слухи, а теперь ты приходишь сказать мне, чтобы я взял другую жену в свой дом. А старшие женщины могли бы плеваться в Мванга? Кариба, так дело не пойдет. Я был вполне счастлив на своей кенийской ферме и могу вернуться туда в любой момент». «Если ты так настроен», — сказал я, — «тогда тебе стоит вернуться в Кению». «Том», — сказала Мванга, взглянув на него. Нкобе тут же замолчал. «Действительно», — продолжил я, — «тебе ничто не мешает уйти. Но ты кикую. Живешь на планете Кикую, и если хочешь остаться, ты должен подчиняться обычаям Кикую». «Нет закона, который бы обязывал мужчину Кикую взять вторую жену», — упрямо сказал Нкобе. «Нет», — признал я, — «как и закона, обязывающего мужчину Кикую иметь детей. Но таковы наши обычаи, и ты должен их соблюдать». «Да пошли к черту ваши обычаи», — пробормотал он по-английски. Мванга успокаивающе положила руку ему на плечо. «Там, за лесом», — сказала она, — «живут молодые воины. Почему они не могут взять себе молодых жен из деревни? Почему мужчины деревни монополизировали их?» «Они не могут обеспечить своих жен», — сказал я, — «и поэтому живут отдельно». «Это их проблемы», — бросил Нкобе. «Я уже многим пожертвовала во имя общественной гармонии», — произнесла Мванга. «Но на сей раз ты просишь слишком многого, Кариба. Мы счастливы жить так, как живем, и мы будем жить так, как живем». «Вы не будете счастливы». «Что ты хочешь этим сказать?» «В следующем месяце пройдет ритуал обрезания», — объяснил я. «После него появится много молоденьких девушек, которых надо будет выдать замуж. Поскольку ты бесплодным, Ванга, многие семьи рассматривают Нкоба как возможного жениха. Он откажется один раз, другой, но если так пойдет и дальше, он настроит против себя всю деревню. Они придут к выводу, что местные женщины недостаточно хороши для него, потому что он прибыл из Кении, а еще больше их разгневает то, что при этом он не собирается иметь детей, которые заселят нашу пустынную планету. «Тогда я объясню им свои соображения», — сказал Нкоба. «Они не поймут тебя». «Да», — несчастным голосом признала Мванга. «Не поймут». «Значит, им придется научиться жить с этим», — отрезал Нкоба. «А вам придется научиться жить в молчании и враждебности», — сказал я. «Такой ли жизни вы желали, пребывая на Кириньягу?» «Разумеется, нет», — воскликнул Нкоба. «Но меня ничто не заставит...» «Кариба, мы подумаем об этом», — вмешалась Мванга. Нкоба ошеломленно оглянулся на нее. «Что ты сказала?» «Я сказала, что мы подумаем об этом», — повторила Мванга. «Большего я не прошу», — сказал я, встал и прошел к дверям хижины. «Ты многого требуешь, Кариба», — горько проронила Мванга. «Я ничего не требую», — ответил я. «Я просто предлагаю». «Разве в устах Мундумугу есть какая-то разница?» Я не ответил, потому что разницы действительно не было. «Ты кажешься печальным, Кариба», — сказал Ндебе. Покормив кур и коз, мальчик теперь сидел рядом со мной на корточках в тени акации. «Да». «Мванга», — сказал он, кивая. «Мванга», — согласился я. Две недели прошло с тех пор, как я посетил Мванга и Нкоба. «Я видел ее этим утром, когда ходил к реке набрать воды», — сказал Ндеми. «Она тоже кажется несчастной». «Да», — сказал я, — «и с этим я ничего не могу сделать». «Но ты же Мундумугу». «Верно». «Ты самый могущественный из людей», — продолжил Ндеми. «Уж наверняка ты способен утолить ее печаль». Я вздохнул. «Мундумугу одновременно самый могущественный и самый слабый из людей, а в случае Мванга именно самый слабый». «Не понимаю». «Мундумугу самый могущественный, когда дело доходит до толкования закона», — сказал я. «Но одновременно и самый слабый, поскольку он единственный из всех обязан повиноваться закону, что бы ни случилось». Я помолчал. Я бы позволил ей жить, как она хочет, вместо того, чтобы стать Мономуки. А когда бы не получилось, я бы с чистой совестью прогнал ее с Кириньяги обратно в Кению. Я снова вздохнул. Но если она хочет здесь жить, она обязана вести себя как Мономуки. Но она до сих пор не нарушила никаких законов, чтобы ее прогонять. «Быть Мундумугу», — нахмурился Ндеми, — «куда тяжелее, чем я думал». Я улыбнулся и потрепал его по голове. «Завтра я начну обучать тебя составлению целебных мазей». «Правда?» Лицо мальчика просияло. Я кивнул. «Твое последнее высказывание сказало мне, что ты более не ребенок». «Я уже много дождей, как не ребенок», — запротестовал он. «Тсс, молчи». Сухо усмехнулся я. «А не то опять заставлю молиться за урожай». Он тут же замолчал. Я смотрел на далекую саванну, где по выжженной солнцем равнине метались полевые вихри. И в тысячный раз думал о том, что же делать с Мванга. Я не знаю, сколько просидел так, но очнулся, когда Ндеми постучал костяшками пальцев по накидке, покрывавшей мне плечи. «Женщины идут», — прошептал он. «А?» — не понял я. «Из деревни», — сказал он, указывая на дорогу, ведущую из деревни к Бома. Я посмотрел в том направлении и увидел четверых женщин. Это были Вамбо, Сабо, Бори, а еще в этот раз с ними шла Морина, вторая жена Кимоды. «Мне уйти?» — спросил Ндеми. Я покачал головой. «Если ты собираешься стать Мундумугу, тебе пора прислушиваться к делам Мундумугу». Четверка женщин остановилась в футах в 10 от меня. «Джамбо!» — приветствовал я их. «Кенийская ведьма должна уйти», — без предисловий заявила Вамбу. «Мы это уже проходили», — сказал я. «На этот раз она нарушила закон», — сказала Вамбу. «Да», — сказал я. «Как же». Вамбу ухватила Мурину за руку и подтащила ближе. «Скажи ему», — торжествующе приказала она. «Она заколдовала мою дочь». Морине явно было не по себе в моем присутствии. «Как именно Мванга заколдовала твою дочь?» — спросил я. «Моя Мури была хорошей, послушной девочкой», — сказала Морина. «Она всегда помогала мне растить урожай и заботилась о двух младших братьях, когда я работала в поле, и никогда не забывала запереть на ночь ворота, чтобы гиены не проникли в бомы и не растерзали косы коров». Она остановилась, и я увидел, что она с трудом сдерживает слезы. Со времени последнего сезона дождей она ни о чем не говорила, кроме как о грядущем обрезании и о том, кто заплатит за нее выкуп. Она была превосходной дочкой. Любая мать может такой гордиться. По щеке Мурины скатилась слеза. А потом появилась эта Киника, и Мури проводила с ней время, и теперь... Она разрыдалась. Теперь Мури отказывается обрезаться. Она говорит, что никогда не выйдет замуж и умрет старой бесплодной девой. Морине отказал голос, и она в бешенстве заколотила себя кулачками в грудь. «И это не все», — с удовлетворением заметила Вамбу. «Мури не хочет обрезания, потому что Киника не обрезана. Тем не менее, Киника вышла замуж за мужчину Кикую и пытается жить среди нас, как его мономуки. Она воззрилась на меня. Кариба, она нарушает закон. Мы должны ее прогнать». «Мундумугу здесь я», — резко ответил я. «Я решу, как поступить». «Ты знаешь, как следует поступить», — свирепо сказала Вамбу. «Все», — сказал я. «Не хочу вас слышать». Вамбу с отвращением посмотрела на меня, но не осмелилась воспротивиться. Развернувшись на пятках, она направилась вниз по склону холма в деревню. За ней шли Сабо и продолжавшая плакать Морина. Бори постояла еще немного и обернулась ко мне. «Все случилось так, как я говорила, Кариба», — сказала она извиняющимся тоном. «Она и правда ведьма». Потом она тоже стала спускаться в деревню. «Что ты сделаешь, Кариба?» — спросил Ндеми. «Закон ясен», — ответил я неохотно. «Необрезанная женщина не может быть супругой мужчины Кикую». «И ты выгонишь ее с Киреньяги?» «Я поставлю ее перед выбором», — сказал я, «и надеюсь, что она выберет изгнание». «Плохо это», — сказал Ндеми. «Она так старается быть хорошей мономуки». «Знаю», — ответил я. «За что Нгай так немилосерден к ней?» «Потому что иногда стараний недостаточно». Мы, Мванга, Нкоба и я стояли в космопорте и ждали прибытия корабля техподдержки. «Мне очень жаль, что все так обернулось», — сказал я искренне. Нкоба посмотрел на меня и не ответил. «Все не должно было кончиться так», — горько сказала Мванга. «У нас нет выбора», — сказал я. «Если мы хотим построить на Киреньяге утопию, то мы обязаны подчиняться законам». «Факт существования закона не делает его абсолютно правильным, Кариба», — сказала она. «Я пожертвовала во имя жизни здесь почти всем, но не дам им изуродовать себя по какому-то идиотскому обычаю». «Без наших обычаев», — заметил я, — «мы, Кикую, ничем бы не отличались от эмигрировавших на другую планету кенийцев». «Есть разница между традицией и застоем, Кариба», — сказала она. «Если ты отвергаешь любую перемену вкусов и поведения во имя былого, ты так в нем навеки и застрянешь». Она помолчала. «Я могла бы быть полезна вашему обществу». «Но мономуки из тебя получилось скверное», — ответил я. «Леопард может быть превосходным охотником и беспощадным убийцей. Эти качества не помогут ему в львином прайде». «Львы и леопарды давно вымерли», — сказала она. «Мы говорим о людях, а не о животных. Сколько бы законов вы ни изобрели, какие бы обычаи ни приплели, вы не причешете всех людей под одну гребенку». «Летит», — объявил Нкоба, когда корабль техподдержки прорвался через тонкий слой облаков. «Квахери, Нкоба», — сказал я и протянул ему руку. Он с подозрением оглядел мою ладонь, отвернулся и продолжал смотреть на корабль. Я обернулся к Мванга. «Я пыталась, Кариба», — сказала она. «Честное слово». «Никто не пытался сильнее тебя», — подтвердил я. «Квахери, Мванга». Она смотрела на меня без всякого выражения. «Прощай, Кариба», — сказала она на английском. «Меня зовут Ванда». На следующее утро Шима явилась ко мне пожаловаться, что Шуми отвергла посланных к ней сватов. Через два дня Вамбу явилась пожаловаться, что Киба, младшая жена Каинаги, начала отращивать волосы и украсила хижину цветными ленточками. А на следующее утро Кими, у которой был только один сын, объявила, что больше не намерена иметь детей. «Я думал, что это кончилось». Вздохнул я, глядя, как расстроенный Сангора, муж Кими, идет с холма обратно в деревню. «Это потому, что ты совершил ошибку, Кариба». «Почему ты так говоришь?» «Ты перепутал сказки», — ответил Ндеми с присущей молодым самоуверенностью. «Вот как?» Он кивнул. «Ты думал, что тут все так, как было в сказке про уродливую буйволицу?» «А какую сказку я должен был вспомнить?» «Про Мундумугу и змею». «Почему ты думаешь, что одна сказка достойна доверия больше другой?» — спросил я. «Разве история про Мундумугу и змею не учит нас, что непозволительно отвергать и уничтожать сотворенных Нгайи существ, лишь потому, что нам эти существа кажутся отвратительными или неприятными?» «Учит», — сказал я. Ндеми расплылся в улыбке и загнул три пальца. «Шуми, Кибо, Кими», — сказал он, разгибая пальцы. «Три змеи уже вернулись. Осталось еще 97». И внезапно меня посетило ужасное предчувствие его правоты.